что вы такое говорите?» Разволновался он после наших слов. «Если одного меня еще и можно было бы попытаться заткнуть авторитетом, что у него все равно не получилось бы, то когда присоединился другой ученик, то стало все в разы хуже для него. Короче, сиди тихо и не мешай, а то твое тельце случайно окажется вне автобуса». Его лицо вновь исказилось в гневе, но он сразу пришел в норму и со змеиной улыбкой пошел обратно к своим последователям, точнее к безинициативной массе, которые пойдут за любым, кто скажет красивое словцо. «Вот и ладно, сделай чего-нибудь этакое, и я с удовольствием избавлюсь от такого жука. Сидзуку, езжай к нам, ты знаешь, где это, у нас оружия хватит». Она на это кивнула. «Молодец, братик, так этого урода», сказала мне сестра. В этот момент у меня зазвонил телефон, который был в два раза толще обычного. Это он совместим с рацией, специально делали для такого случая. «Да, вы в поместье, это хорошо. Да, она со мной, и они тоже. Мы сейчас едем домой». «Понял». «Это родители?» спросила Лиза, а остальные мои девочки уставились на меня. «Ага, они уже дома, как и твой отец». Посмотрел я на Саика, и она явно после этой новости чуток расслабилась. «Что же такое происходит?» сказала Рэй, смотря в окно, а там зомби, жрущие людей, видок на любителя. «Дерьмо, вот что, по-другому это и не назовешь». Я подошел и обнял Рэй. «Не переживай, я уверен, что с твоими родителями все хорошо». Попытался я успокоить девушку. «Угу», ответила она и посильнее прижалась ко мне. «Я прямо отсюда чувствую, как Такаси пытается прожечь во мне дыру, хотя он сидит тоже с девушкой, со шлюшкой, но зато девушкой». Сэ, обидевшись на мои слова, села, а к ней подсел кота и пытается подбить к ней клинья. Любовная парочка тоже сидит, жмется друг к дружке. «Эх, ехать нам минут 20 по такой дороге, тут машины стоят и еще зомби под колеса попадают, как бы машина не сдохла». Во время езды одному из пассажиров стало плохо, и я быстро всех отодвинул от него. Он резко открыл глаза и набросился на меня, но я уже одолжил катану и снес ему голову. Он был укушен, черт. Минут через 10 мы услышали другую машину, и к нам подъехали какие-то байкеры без байков. В смысле, одеты они как байкеры, кожаные черные куртки с шипами на плечах, в черных очках и бородой. Они заехали вперед и перекрыли нам дорогу своими машинами, нам пришлось остановиться. «Так, молчите, девочки, если что, готовьтесь, не думаю, что мы с ними договоримся». Они кивнули, но в их глазах можно увидеть панику. Все-таки можно их понять. То, чем мы занимались раньше, нам сейчас очень даже пригодилось, но никакая тренировка не подготовит морально к случившемуся звездицу, когда зараженные люди жрут других людей. Многие люди просто сломаются из-за случившегося, а некоторые, такие как эти байкеры, покажут свое истинное лицо, теми, кем они являлись, но из-за власти и законов не могли действовать открыто. Ведь происходящее не длится и больше 2 часов, во всяком случае в нашем городе, а они уже поняли, что к чему, и начали действовать. «Эй, ребятишки, привет», сказал 2-метровый мужик с кривыми, желтыми зубами и битой. «Куда это мы направляемся?» говорит он и всматривается в окна автобуса и видит несколько очень красивых девушек, что ему явно по нраву. Он даже шире улыбнулся, предвкушая. «От монстров уезжаем», коротко проинформировал я его, уже зная, чем все закончится. «Вижу, пацаны, идите сюда», позвал он остальных. «Их всего 5 человек, но у этого есть еще ствол, это отчетливо видно. Что вам нужно?» крикнула Сэя через окно, чем привлекла к себе лишнее внимание. «О, какая девочка, ахахах!» Заржали они, а та начала смотреть на них с огромным отвращением и со страхом. Поступок этот был тупой, но это скорее из-за стресса. Все-таки мышление не поменяешь за один день, если до этого пытался делать все по закону. «Не мешайте нам ехать дальше», вышел из автобуса, сказал Такаси. «Вот чего он вылез, то не верю, что помогать мне. Ты, парень, за языком следи, когда к старшим обращаешься, и знаешь, за это тебе нужно извиниться. Иди принеси меч вон той красотке». Кивнул на Насаика и облизнулся. «Да, да я о тебе, девочка, ммм». Пошленько усмехнулся он, глядя на ее груди. «Так успокойся, главное выждать момент». Я ей кивнула, и она вышла к нам. Этот урод, как и остальные, прямо-таки пожирали ее взглядом. «Ахаха, хороший улов сегодня. Подождите, пожалуйста». Вышел Сида с мерзкой улыбочкой, смотрящей на меня. «Хихи, я этого считаю и ждал. 2 зайца одним ударом. Кайти Сида, сын Итира Сида». «Ну и», — сказал он, уже слегка заинтересованно, кажется, он слышал имя его отца. Так вот, опять подправил он очки. Я знаю, куда мы можем поехать, чтобы быть в безопасности, да и в салоне много невинных девушек. Я думаю, вам понравятся, господа. А вот эти, он указал рукой на меня и Такаси, вопят и мешают мне, еще угрожали. Если бы вы помогли мне, думаю, мой отец отблагодарить вас очень значительно. Только представьте свои апартаменты, море еды и девочки по желанию, что скажете? Скажу, что, хихих, мне нравится твое предложение, да, парни, спросил он у своих людей, и те бодро закивали. Начнем мы прямо здесь, вот с них, указал он на Саика и на пару девочек в салоне. Причем моих тоже, причем те, на кого он указал, морщились от отвращения, а некоторые девочки даже зарыдали. Ну а мои просто смотрели на него как на говно. Думаю, не стоит, решил сказать я. Тот удивленно посмотрел на меня и слегка приподнял куртку, чтобы стал виден ствол. Сида тоже его заметил и с мерзкой улыбочкой слегка отошел за их спину. А не то что, знаешь, ты будешь смотреть, как я буду драть ту сучку, ахах, повтори-ка. Почувствовал очень сильный, еле сдерживаемый гнев. Ох, он, сука, поплатится. Хотя надо быстрее заканчивать, я уже слышу зомби. Я трах. Договорить я ему не дал. Со всей скоростью я просто ударил кулаком ему в хлебальник. И от этого удара он отлетел в свою машину, по пути теряя зубы. Я же говорил, что почему-то очень сильный. Хотя думаю, это из-за того случая с ампулами до моего рождения. Они как-то повлияли на меня. Ах ты. Захотел что-то сказать следующий смертник. Но я уже был рядом с ним и прописал ему удар коленом в пах, послышался хруст. Саика тоже не стояла без дела и уже набросилась на другого, того, который был с железной трубой, и быстро проткнула ему горло. А я ударом локтя и ноги повалил следующих двух громил. «Так значит, учитель», — сказал я, приближаясь к Сида, тот побледнел и начал искать пути спасения. «Стой, я это сделал, чтобы отвлечь их внимание, и я ему с кулака прописал в живот». Тот согнулся и заскулил. «А теперь ты». Я подошел к пытавшему встать амбалу и сломал ему кисть, наступив на нее. «А-а-а!» — закричал он, но я не остановился и надавил на другую руку, ломая ее. Далее я ударил ногой ему в лицо, и он потерял оставшиеся зубы. Я поднял его и смотрел прямо в его глаза. «Что ты там говорил, дерьма, кусок, о моих девочках?» Я поднял его и выбросил тело в сторону идущих зомби, предварительно достав ствол. Послышались крики. Я пошел к автобусу, и многие с каким-то ужасом смотрели на меня. Ну, кроме сестренки, Рэй и Саика, да и Сидзуки смотрела понимающе. Нужно быстрее машину с дороги убрать, а то сейчас сюда все инфицированные придут. И кстати, я бросил ствол Лизе, прикрывая спину. Я быстро подошел к машине и попробовал завести ее. У меня это не получилось. Проблема оказалась в долбанном ключе. Он, кажись, был у того амбала. «Черт, долго ты там еще? Их много, и они приближаются», — крикнула Рэй. «Ключей нет, придется вручную», — крикнул я, выходя из машины. Саика стоит рядом и рубит тех, кто уже подошел близко, впрочем, как и Рэй и Лиза, которая отдала ствол кота и помогает клинком. Быстро обойдя машину, я начал толкать ее, а она ни хрена не легкая, но медленно и верно толкается. Быстрее я услышал истеричный крик Саи и звуки выстрелов. «Черт, арр!» – зарычал я и слегка приподнял машину, толкая вперед, и уже почти убрал с дороги. Сзади я почувствовал опасность и быстро отошел. На то место налетел мертвяк, я его ударил в спину и разбил голову об асфальт. Рядом со мной уже несколько девочки еле сдерживают их. «Эй, в автобус живо!» – крикнул я им. Они бросили взгляд на меня, но продолжили рубить. Вот упертые. Я кому сказал в автобус живо? Из-за своих криков я привлек большое количество внимания мертвяков, но дамы меня послушали и быстро залезли в автобус, а я делаю последние рывки, отодвинул машину в сторону. Автобус уже начал движение в мою сторону, но толпа, движущая на меня с вытянутыми руками против этого. Я запрыгнул на машину и стал отбиваться ногами, автобус подъехал ко мне, а кота начал стрелять в зомби. Последний прыжок, и я пару метров пробегаю сквозь мертвечины. Черт, быстро запрыгивая в автобус и закрывая дверь, падаю на пол. Аха, черт, тяжело дышал я, лежа на полу. Это было жестко. Проговорил я, чувствую покалывание в руке. Ты как, братик? Ко мне быстро подошла обеспокоенная сестра и помогла встать. Ну, бывало и хуже. Тщетно признался я. Я так и знала, что этому уроду нельзя верить, высказалась Рэй, но в то же время тоже очень обеспокоенно смотрела на меня. Ну, нужно было дождаться, пока он покажет свою змеиную натуру, ответил я и посмотрел на остальных. Их лица бледные и некоторые из них трясутся от шока. «Ты так, мы едем к тебе», задала вопрос Сэя, сидя рядом с Ката. «Нет, это вы едете ко мне», сказал я, и все ближайшие с непониманием посмотрели на меня. Даже Сидзука. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Рэй, у которой даже голос дрогнул. «Вот что». Поднял руку и закатал рукав, и сразу стал виден укус, который я чувствовал. Видимо, пока пробирался эти злосчастные пару метров сквозь зараженных, нашелся среди них один ловкий. «Мда, вот готовишься не один год, а получается все через одно место, главное, что девочки целы». «Эн, нет». Лизы пошли слезы и подкосились ноги. «Нет, нет, нет». Продолжала она, Рэй вообще потерялась в лице. «Асайка, я вижу огромный страх и непризнание случившегося в ее глазах. Она судорожно сжимает клинок в руке, и из-за этого костяшки пальцев побелели. Ты, как?» — задала она вопрос, до сих пор не веря в случившееся. «Из той толпы трудно было выйти невредимым», — признался я, вздыхая. «Подожди, может, все будет хорошо?» — не стоит сразу. Начало что-то говорить Сайка, но я ее прервал. «Нет, я видел, как укушенные становятся такими же». Медленно достал рацию и подошел к сестре, протянул ее ей. «Эн, нет, нет», — крикнула она и сильно обняла меня, ревя в грудь. Она вцепилась в меня, будто утопающий в плот. «Тише, тише, милая, возьми рацию и если что сообщи родителям. И не надо думать, что я обязательно умру», — сказал это и посмотрел на них. «Возможно, все будет хорошо. Слышишь, Лиза?» — поднял я ее личико за подбородок. «Помнишь, я тебе говорил про свое рождение?» Она с заплаканными глазами кивнула. «Так вот, может, не все потеряно, но рисковать вами я не буду. Сидзука, останови автобус». Она кинула на меня взгляд и быстро отвернулась, кивнув. Ее глаза сильно покраснели из-за появившихся слез. «Феликс», — тихо сказала Рэй, еле сдерживая себя. «Все будет хорошо, да? Ты же не бросишь меня?» — смотря на меня покрасневшими глазами, спросила она. «Конечно нет, не беспокойся. Я просто не уверен, что будет, поэтому мне нужно быть подальше людей в этот момент», — не соврав, ответил я. «Может, доедешь с нами, а там посмотрим, может, кто сможет пома...» «Нет», — прервал я Лизу. «Это опасно, хрен знает, что случится со мной. Поэтому езжайте до поместья, там родители, они знают, что делать». «Ладно, мне пора». Подошел и открыл дверь и взглянул на девочек. «Не унывайте, дурехи, я ведь еще не умер, так что шанс есть. Если все будет нормально, я вернусь в поместье». И я сразу пошел прочь, не хочу оглядываться, больно смотреть на их лица. Я уже отошел на достаточное расстояние, я уже чувствую себя нехорошо. Чувствую тяжесть в теле и меня хандрит. С каждым шагом все хуже и хуже, главное успеть войти в помещение. По пути мне встречались зараженные, я с трудом замечал их и уходил подальше. Мое дыхание стало прерывистым, надеюсь, с ними все будет в порядке. Я зашел в детскую клинику, через заднюю дверь, еле передвигая ноги, открыл первый кабинет и ввалился в него, упав на пол. Моя кожа побелела, и я вижу, как вены стали чернее. Черт, кажется, все, кха. Тут должен быть медицинский ящичек, а вот он. Едва встав и подошел к нему и открыл. Взял перекись и вылил на рану. Боль я практически не чувствую, я уже плохо чувствую свое тело. Перевязав рану бинтов, я сделал шаг назад, и мои ноги перестали держать меня. Рухнув на пол, я думал, как же тупо получилось. Черт, столько лет подготовки, вот тебе, хотя бы девочки будут в безопасности. Да и родителям я говорил о такой возможности, ну тогда я смеялся над этим. А теперь лежу один, на грязном полу. Давление в голове начало усиливаться, не знаю, что это, но ощущение, как будто голову разрывают в клочья. «Эн, нужно. Если все будет нормально, я вернусь в поместье», — сказал он и быстро развернулся. Я хотела что-то сказать, остановить его, но мои ноги не удержали меня. «Осторожней». Поймала меня Сайка, я посмотрела на нее и заплакала. «Я, как же так, все будет хорошо, не плачь». «Да хватит рыдать. Тут много кто умер, не он первый, не он последний», — услышала я голос. «Кто? Ах ты, ублюдок!» — эти слова сказал парень, сидящий сзади, который все это время просидел в безопасности. «Он спас ваши задницы, неблагодарные вы, ублюдки!» — уже не могу сдерживаться. «Как ты посмел такое сказать? Ты поддерживал этого труса, который предал всех вас и девушек чуть ли не в рабство за свою шкуру. А он спас всех нас!» — я подошла и ударила этого ублюдка. «Все из-за вас, из-за вас!» — я продолжала бить его. Меня хотел остановить этот Такаси, но и его ударило, как учил брат. «И ты туда же! Успокойся!» — крикнул он, держа рукой нос. «Твои крики никому не помогут. А, знаешь, ты прав. Хотя нет, это потому что он мне сказал бы успокоиться. Ты ничтожество, вообще не лезь. Ты и пальца ноги его не стоишь. Ты завидовал ему. Думаешь, мы не видели. Он просто не обращал внимания, думал, ты поумнеешь. Тьфу!» Я зло пошла в сторону водителя. «Я не могу смотреть на их лица. Почему он, а не они? Почему? Лиза, ты права, эти все никто перед ним». Услышала я голос Рэй. «Он бы не хотел, чтобы мы тут, вы поняли, в общем». Послышался дрогнувший голос Саеки. «Эн, нет, братик точно жив». Встала я. «Знаю это, он не может так просто умереть. Ты права». Попыталась улыбнуться мне Рэй. «Он очень сильный, да и умный, что-нибудь придумает. Тут не могу не согласиться», — сказала Сая, сидящая у окна. «Я не знаю как, но он всегда во всем меня выигрывал. Меня это бесило и продолжает бесить. Так что он не мог так просто уйти. Он точно вернется, и я выиграю его. Да он такой», — улыбнулась я. «Да братик сильный. Он точно в порядке. Нужно его только дождаться». Мы так ехали еще какое-то время. Я села и прижалась к Саика. «Что ты думаешь о нем?» «Я...» — остановилась она, через пару секунд продолжила. «Эн, не знаю, как объяснить, но...» Она бросила взгляд на парней, сидящих в салоне, и поморщилась. «Он точно лучше всех, кого я встречала». Даже как-то смущенно проговорила она. «Согласна, сколько нам еще ехать?» «Пару минут, мы уже близко», — ответила Сидзука. «Ты ща-ща», — зашипел телефон братика. «Да-да», — ответила я. «Лиза», — я услышал голос отца. «А где брат?» «А он, вновь не смогла я сдержать слезы. «Дочь, успокойся, вдохни и выдохни. Вы уже едете?» «Да, мы уже рядом, на автобусе подъезжаем». «Хорошо, тогда встретимся дома». «Кто звонил?» — спросила меня Саика. «Папа». До дома мы ехали молча. Наоми тоже рыдает в своего парня, используя его как салфетку. Когда мы подъехали к воротам, мы заметил парочку мертвецов, валяющихся там. В скором ворота открылись, и мы проехали внутрь. Мы вышли из автобуса. Те, кто сидел, начали облегченно дышать. Конечно, они ведь сидели в безопасности. «Лиза», — услышала я тихий голос матери. «Расскажи все, пошли внутрь вы трое», — указала она на Рэй, Сидзуку, Бусудзиму. «Пошлите». Шла я уже с трудом. Из меня как будто вытащили стержень, и я смогла все осознать. Мне уже говорили о том, что это может произойти, причем все даже серьезный дедушка. Я, конечно, не верила, но брат подтвердил все, а я доверяю ему. Тогда я чувствовала себя плохо, а как иначе, если случится чертов апокалипсис. Это было тяжело, но я все же вернулась к обычному образу жизни. А братик, он всегда был со мной, сколько себя помню. Заботился обо мне, всегда. «Рассказывай», — сказал отец, сидящий за столом. Мы уселись на диван, и я начал рассказ, а девочки дополняли. «Ясно». Я услышала очень тяжелые нотки в его этом слове. «Он как всегда». Отец улыбнулся, но я точно вижу его растерянность, страх и боль, как и у мамы. «То есть, какие-то уроды пытались напасть на вас?» — спросил дядя, тоже еле задерживаясь, чтобы не начать крыть все матом по-русски. Слышала я как-то это, до сих пор помню несколько этих слов. «Да, значит, люди уже начали сходить с ума, мудозвоны». Последнее произнес он по-русски. «Сейчас не время для разведения соплей», — начал отец. «У нас с ним был как-то разговор». «Какой разговор?» — спросила Рэй. «Он ведь тоже говорил про что-то, что он Лизе говорил. Я хочу знать». Настояла она, причем очень не похожа на нее. Обычно она с нашими родителями стесняется, а тут показала, что она не отступил, даже если ее тут бить будут. «Она права, дорогой, они все друзья Феликса», — сказала мама, но взгляд у нее был немного странный, когда она посмотрела на нас троих. «Нет, не друзья, я люблю его», — заговорила Рэй, а я с удивлением начала смотреть на нее, когда у нее тормоза слетели, как наверняка и она. Указала она рукой на Саика, а та не подтвердила, но и не отрицала, что более важно. Да и давно можно было заметить Лизины не совсем родственные чувства к Феликсу, поэтому говорите, все, нам. Мои родители удивленно посмотрели на нас, в особенности на меня. «Ой, мне кажется, я покраснела, щеки пылают, вот надо было ей сказать такое, кэмха, а он молодец, мужик, хах», — похвалил Феликса дядя, но с грустной улыбкой. «Понятно, ладно, все началось еще». Дальше они с мамой рассказали об грузоперелете, об корпорации Umbrella, и о точно что говорил брат, что он не уверен, как вирус или что это повлияет на него. «То есть есть шанс, что он не станет таким?» — после молчания заговорила Саика. «Да, только он тоже не был в этом уверен, ходил говорил что-то научное, хах, заулыбался отец, вспоминая все эти моменты. Не волнуйтесь, если он сказал, что вернется, значит вернется, всегда так было, поэтому пошлите помогать с распределением людей. За сегодняшний день пришло уже около 50 человек. После сигнала Феликса через амулет мы начали обзванивать все ближайшие дома, да и остальной работы хватает, так что девочки и девушки. Это он, наверное, о Сидзуке. Она недовольно надула щечки за упоминание о возрасте. Хэммэмэм, я жив, я чувствую онемение в теле, да и мыслю я, значит существую. Так нужно открыть глаза, черт, прохрипел я, голова побаливает. Смог встать и осмотреться и... Я просто в шоке. Я лежал в долбанном 5-метровом кратере, а вокруг все было разломано и тоже в выбоинах и мини-кратерах. Что это произошло тут? Как я закончил говорить, я услышал звонкий тяжелый удар, и в месте, куда я смотрел, появился новый небольшой кратер. Какого? Стоп, это я сделал. Как? БВМХ. Резко открыл глаза и увидел новую вмятину в полу, только отвернулся в сторону стола, так и он просто взорвался на щепки и вдавился в пол. Так, успокойся, Феликс. Паника здесь не поможет, значит все нужно разложить по полочкам. Что-то подобное уже случалось, пока я спал, причем уже как пару лет подряд. Контролировать я это не мог, да и не настолько мощно это все было. Значит что-то изменилось после заражения. Я глянул на забинтованную руку, развязал бинт и уставился на чистую кожу. Раны нет, но укус точно был, значит зажил. Сколько времени прошло, задал я вопрос и быстро глянул на ручные часы. Около 34 часов. За это время я не стал зомби, значит мне это уже не грозит, наверное. Первый укус был, и я не пополнил ряды мертвогулящих, так что могу предположить, что мой организм или поборол вирус, или, что более возможно, абсорбировал. Или же вирус уже был во мне. Кто знает, что именно впитал мой эмбрион, когда мама была под воздействием той ампулы. Я впитал все это, значит этот... телекинез, скорее всего, был со мной с рождения, пока мозг развивался, но он не мог действовать на полную, но вот новый штамм вируса исправил это. Надо посмотреть на себя. Я пошел искать зеркало и нашел его буквально в следующей комнате. Мда, теперь у меня седины на голове прибавилось, да и глаза стали более яркими, фиолетового оттенка. Вены вроде не вздуты, организм приспособился. Надо проверить эти способности. В данный момент я стараюсь даже думать осторожно, чтобы не проявить способности, не разломать всех хреном вокруг. Первое, что я сделал, это вышел на подземную парковку, при этом даже не встретив зараженных. Так, значит, фокусируюсь на желаемом. Проговорил я, стоя напротив легковушки, желая, чтобы она поднялась. И она поднялась, причем так сильно, что с грохотом влетела в потолок, смявшись. Вот стою и офигеваю знатно. Но обратно в поместье идти опасно для окружающих. Так поубивать всех нечаянно можно. Пока не научусь пользоваться, мне нужно сидеть здесь. Дальше я попробовал поднять колесо, отвалившееся от легковушки. Поднял на метр и аккуратно начал поднимать выше, далее закрутил его, но переборщило и оно лопнуло. Так, нужны тренировки и покушать, ибо я по сути больше дня не питавшийся. Выйдя на улицу, я огляделся и, не попадая на глаза зараженным, направился в сторону ближайшего магазина, по пути убив железной трубой двоих. А одного так вообще расплющил телекинезом, когда тот внезапно появился в магазине, только еще пол магазина разнесло к чертям, так что я быстро ретировался, ибо это было очень громко. Сидя все в той же парковке, я медитировал, это очень полезно для успокоения и раздумий. Телекинез, что это такое? По-простому, это способность разума влиять на физические объекты, без посредственного физического контакта. Дистанционное управление объектами силой мысли. Это я сейчас и делаю, причем иногда неосознанно. А теперь посмотрим на это с другой стороны. А полезно ли это? И ответ кончено да, это чертовски полезно. Но тут стоит задуматься о своей уникальности. Один ли я такой? Сомневаюсь. Думаю, Умбрелла понаделала парочку таких с промытыми мозгами и абсолютной преданностью. Вопрос, как таким стал я? Опять возвращаемся к ампуле. Там было что-то, повлиявшее на меня. Раз со мной получилось, значит логично предположить, что и с другими могло получиться. Вопрос, почему я не видел и не слышал о супергероев одной силой мысли, ломающие машины, они скрывают их, зачем, они в данный момент уже одна из богатейших компаний, тем более с поддержкой богатеев и некоторых из верхушек разных государств, для чего им все это устраивать. для создания таких, как я, но опять-таки для чего? В чем конечная цель всего этого, или всего этого не должно было произойти, и это ошибка? Тогда другой вопрос, а я инфицирован, по сути в меня попал тот вирус, значит я переносчик или просто более сильный носитель? Да уж, столько вопросов, а ответом нет. Вернемся к себе любимому, мне нужно обуздать эту способность, а потом я могу идти к своим. Значит, с этого и начнем. Через пару часов я понял парочку вещей. Да я инфицирован, я сидел с закрытыми глазами и просто расслабился, как вдруг мои способности взбесились и вокруг меня опять появился уже 7-метровый кратер, и тот момент я почувствовал в себе вирус. Мне кажется, я именно это и почувствовал, как будто он живой, нет, не так. Он это я, точнее часть меня, с которой я могу воздействовать, только не знаю как. После этого осознания я почувствовал небольшое движение под кожей, слабенькое, почти неощутимое. Я начал больше тренироваться с телекинезом. Через еще 2 часа я уже мог поднимать объекты, не ломая их нахрен. Все дело в, как бы странно это ни звучало, в простом желании. Я хочу, чтобы автомобиль поднялся и он поднимается. Я хочу, чтобы только колеса смялись и они сминаются. Я пробовал кидать объекты на расстояние и могу сказать, что я ошарашен силой. Я буквально выбросил кусок трубы в небо, а кусок все летел и летел. А с того момента, как я очнулся, мое зрение улучшилось. Причем 3 раза. Это я заметил, когда стоял еще у зеркала. Так вот, кусок точно летел вверх, пока не скрылся из зоны моей видимости. Попробовал закинуть машину, и она пролетела 200 метров, пока не врезалась в здание на обратном пути, прибив парочку зараженных. С ними все еще веселее, всех приближающихся я просто давлю. Буквально, они ко мне стараются подходить, а я надавливаю на них, и у них лопаются ноги на кровавые ошметки, или взрывается голова, или все тело. Так я и тренировал точность, вкручивал им руки и ноги в нужное мне направление и кидался прямо в них вещами. Для этого даже освободил парковку и привлек внимание группы зомби, а то на улице так палиться не хочется. Пробыл я там 2 долбаных дня, но за это время я освоил контроль, чему медитация поспособствовала, и силу применения. Теперь если я не захочу смять объект, он не сомнется, да и бессознательных выбросов тоже не было больше, что несомненно радует. Конечно, пришлось попотеть за эти 2 дня, потому что иногда я притягивал объекты слишком быстро, что чуть не раздавили меня, да и был эксцесс с машиной 1. Я поднял ее и захотел разобрать, но силы вложил слишком много, и она просто разорвалась, разбрасывая детали по сторонам не хуже дроби из ружья. Зато понял, как ставить некий аналог щита, то есть я мысленно держу некий барьер вокруг себя, и в меня не попадают летающие объекты, просто отскакивают. Научился еще чувствовать окружение, сейчас объясню. Значит, дело было так. Сижу я на парковке и складываю колеса от машин в башенку, так вот и тут почувствовал что-то на периферии. По итогу это оказалось движение в одной из машин, там сидел мертвяк и не мог отстегнуться и выбраться. Потом я пробовал специально прочувствовать, и у меня получилось, правда, первые разы те объекты, на которых я таким образом акцентировал внимание, сминались. Но теперь я могу так поднапрячься и сказать, где ближайшие движения происходят и сколько всего объектов. Главное выбрать сторону. Вокруг себя у меня еще не получается. И вот сейчас я решил пойти обратно и уже вышел на улицу, как услышал радиошипение из полицейской машины. Подойдя к ней, я настроился на частоту поместья и попал в точку. «Слышно меня?» — раздался голос мужчины, вроде как это голос отца, трудно разобрать. «Да, где вы находитесь?» «Прием. П. Шаша. ЛЦСКИ. Участок в городе. М. Новомертвых. И П. НДИ. ОФ. При. В. АСП. НЯЛ». Прием. Через пару секунд шипения раздался девичий голос. «Пап, это я, Рейт и М, ня и сел, шиш», раздался такой знакомый мне голос. Судя по всему, она уже не первый час пытается дозвониться до отца. «Эй, да слышу я, Вуч, стке где, товарищ, я мать, она в по, стье карданиевых сен, и краткое все в по, тке, хор, а не беспокойтесь обо мне, не смейте пр», одеть послышались выстрелы и связь оборвалась. «Папа, па, рация сломана здесь, так что спросить ничего не смогу, черт, нужно идти к участку, не прощу себе, если ее отец умрет, а я имел возможность ему помочь и не воспользовался ей, все-таки как бы он ко мне не относился, но дочь он свою любит, не хочу видеть, как она расстроится, так что нужно помочь тестю, как раз еще потренируюсь со своими способностями». Глава 4. Мир, затаивший дыхание. Ах, упал я на колени и останавливал текущую из носа кровь. Кажется, я нашел лимит телекинеза в данный момент. Я пытался приподнять дом, мимо которого я проходил, но кажется, это было бы совсем нечестно. Эх, в общем, дом был обычный двухэтажный. При попытке поднять я все-таки смог отделить его от фундамента. Только вот после этого все развалилось и ко мне пришел откат. Неразумно, в общем-то, было такое делать. Но автобус я мог поднять и им же размалывать подходящих зараженных. Только потом чувствовалось легкое напряжение в голове. До участка мне еще идти где-то полчаса, но с учетом тех, кто не прочь полакомиться моей тушкой, это время увеличивается. Я не могу постоянно использовать телекинез, ибо голова потом нещадно болеть будет, поэтому сейчас я отломал телекинезом дверь машины и смял ее, придав форму меча с лезвием. Скажу вам, получилось такое себе, но лучше, чем нечего. Вот и на тебе проверим, сказал я, замахиваясь для удара по зомби, который подходит ко мне сзади. Ух, ни хрена себе, среагировал я на увиденное. Меч не такой уж и острый получился, а я этого мертвеца буквально на две половинки поперек разрубил, так еще и асфальт задел. Кажется, мои физические характеристики тоже выросли, раньше как-то занят был только телекинезом, блин, так всегда, когда я на одном фокусируюсь. Я старался не попадать на большие группы мертвецов и по пути заметил несколько странностей, а именно, что мне попадались уже разорванные тела, причем без головного мозга и парочки органов. Зрелище еще то, если честно, но напрягает меня не это, а то, кто это учудил. Не думаю, что нашелся человек, который с криками «как вы ко мне», так и я к вам с улыбкой пошел жрать тех, кто хочет сожрать его, а вот то, что есть какая-то мутировавшая тварь, которой очень нравится поедать сородичей, звучит логичнее. Не хотелось бы встретить таких, я пусть и имею шансы на победу даже в чисто физическом плане, хотя я не знаю, насколько сильна та тварь, так что все равно остается шанс, что оно сильнее меня. Ну а если я буду пользоваться телекинезом, то чувствовать я себя буду еще увереннее, и скорее всего я или просто долбану ее телекинетическим импульсом, точнее просто надавлю, как и делал с другими, и возможно такого удара и хватит, или буду кидаться объектами покрупнее. Городок выглядит так себе. Прошло всего 2 дня, считай, а все уже разломано и убито. Выживших за все 3 километра ходьбы я так и не встретил. Нет, были свежие трупы, но не более. Бах! Послышался звук взрыва чего-то, и вроде как это со стороны участка, нехорошо. Надеюсь, я не опоздал. Пройдя еще немного и выйдя из переулка, я увидел, как орава мертвяков пытается проломать сетчатый забор к участку. Скорее всего, они реагируют на звуки, а с той стороны еще несколько выстрелов прозвучало. Я побежал в обход и забрался на крышу по пожарной лестнице ближайшего здания. Он как раз прилегал к крыше полицейского участка, и эта сторона крыши была огорожена сеточным забором, который не помешал мне, и я просто вдавил его в землю, перешагивая. Глянул вниз и для надежности еще и погнул пожарную лестницу. Прыгнув с крыши на крышу, я поспешил идти к двери, которую я тоже выломал телекинезом. Спускаясь по лестнице, наткнулся на тело полицейского с пробитой головой. Видать, сам себя застрелил, бедняга, на что только не пойдешь, чтобы не быть сожранные, хотя его все равно слегка покусали в районе ног. Ха, от звука, доносящего снизу, даже вздрогнул, так что решил поспешить. Перехватил оружие получше, я открыл дверь и сразу ушел в сторону, ибо в меня летело тело, а точнее, по сути, кусок мяса, когда-то раньше бывшие человеком. Уйдя в сторону, я обратил внимание на трупы, лежащие в приемной. Их здесь не так много, но вот судя по тому, что у большинства проломить головы, кажется, мое везение перешло на новый уровень. Мацусима, быстрее подложи что-нибудь под дверь. Услышал я истеричный крик с дальнего коридора, там еще комната для допросов находится. Петляя между трупов, я слышал звуки ударов чего-то большого. Закончились баки с пропаном, сэр. Послышался другой голос оттуда. Я засел недалеко от них и, закрыв глаза, проверил, что там происходит телекинезом. Из-за резких движений объектов трудно понять, но, как я понял, 4 человека в допросной сейчас, а снаружи им что-то в дверь врезается периодически. Причем что-то сильное, так как я ярко чувствую представителя сего силуэта, нужно быть аккуратным. Черт, послышался очень громкий звук, как будто что-то сломалось, и автоматная очередь. Я сразу выбежал из-за угла и побежал в ту сторону. Увидел много крови и конечностей, разбросанных по округе. Потолок в некоторых местах заляпан тоже. Я сразу поставил себе мысленную пометку на этот счет. Вид мне открылся, скажем так, не очень привлекательный. Вижу трех живых человек, выбегающих из допросной комнаты, и вижу какую-то большую тварь, выглядывающую из дырки, проделанную в бронированном стекле. Тварь выглядит мне знакомо, как каноничный лизун из тех фильмов, которые я откуда-то помню. Длинный язык, слегка измененное телосложение для передвижения на четырех конечностях. Нет глаз, да и на голове что-то вроде головного мозга, потому что хрен знает, может просто похоже, а в итоге окажется скорлупой, как у ореха. Эта тварь схватила какого-то мужика языком и тянет к себе, а этот мужик схватил уже мою знакомую Мацусиму, девушку, которая уже как пару лет работает в этом участке. Мужик явно вне себе, так как его лицо искажено, а он просто превратился. По глазам вижу, те двое заметили эту проблему, и мужик в плаще, это отец Рэй, с винтовки ведет прицельный огонь. На большой скоростью приближаюсь к этому безобразию и ударом своим дверным рубаком отрезаю голову немертвому полицейскому. Девушка до этого пыталась всему силами вырваться, так что после этого упала на задницу. «Чего стоишь, стреляй!» Поэтому указал я рукой на уже почти выбравшемуся лизуну. Тот не ответил, только бросил взгляд на меня и навел винтовку на него и начал стрелять. Только после третьего выстрела патроны закончились. «Черт, уходим!» — крикнул он и помог подняться девушке. А я, не став совершать ошибки, пока есть возможность, нужно кокнуть лизуна, быстро направился к нему. Когда между нами было 3 метра, он обратил на меня внимание и зарычал, выстреливая в меня своим языком, от которого я смог увернуться и отрезать часть. Не дав ему опомниться, я оказываю телекинетическое давление, тем самым затрудняя ему какие-либо движения, даже головой крутить не может, и с размаху вонзаю рубак ему в голову, кроша половину черепа в кашу. Тот сразу перестал двигаться. «А теперь уходим, уходим», сказал я, вытаскивая рубак и смотря на их ошеломленные лица. «Что тут у вас вообще происходит? Ты как здесь оказался?» — задал он вопрос. Но после опять послышался крик такого же существа, как и лизун, только где-то вдалеке. Черт, он оказывается не один. Ладно, позже поговорим. Идем в кабинет капитана. Я кивнул и без вопросов пошел за ними. По пути никто ничего не спрашивал, и только наконец, войдя в этот кабинет и закрыв дверь, мы начали говорить. «Спасибо, Феликс», сказала девушка, и я ей кивнул. Не мог же дать ей умереть. «Феликс, ты что здесь делаешь?» — спросил отец Рэй. «Вам подохнуть не даю, вот что. А то, видимо, вы именно это сделать и захотели. Я накайдовал вам амулет», — и спрашивается сразу начал с козырей, а то тот уже хотел начать возникать. «Я, ты прав». Он сокрушенно сел за стол. Когда все это началось, я и не заметил сначала, а когда заметил, уже было поздно. На улице было слишком много этих существ. Так еще со вчерашнего дня появились и эти большие твари. «Можно поподробнее насчет них?» — сев у окна и смотря вниз, задал я вопрос. «Да я и не знаю, что сказать можно по их поводу, если честно. Как появились, так сразу влетели и начали убивать всех. Нас изначально было 12 человек, а теперь нас только 3», — с огромной печалью в голосе сказал он. «Акада, ты не виноват в этом», — сказал 3-й член из группы. Это был высокий белый мужчина в полицейской форме и в бронежилете.